«Еще квадранс, и можем ехать». Наверху, на берегу, раздался пронзительный свист, сделавший бы честь соловью-разбойнику. Кони вскинулись, прядая ушами. Сварог показал Бонни на пулемет, бросил тетке Чаре: «Поторопите кочегаров, кто его знает». Сбежал по сходням, поднялся вверх по пологому откосу, пробежал у ардов 50 меж редкими соснами и, жадно хватая ртом воздух, кинулся бегом на вершину довольно высокого и крутого холма, где стоял Шедарис. Капрал застыл статуей, прижимая к глазу подзорную трубу. Сварог привез ее с собой из-за облаков, и она, ничем не отличаясь с виду от изделий земных мастеров, была раз в 10 сильнее любой хорумской. «Что там?» — тронул Сварог за плечо напрягшегося капрала. Тот протянул трубу. «Левее солнца, тут левее тех двух горушек, правее распадка, у самого горизонта». Сварог довольно долго водил трубой, пытаясь привязаться к перечисленным Шедарисом ориентирам, поймал место. У самого горизонта четко выделялись на зеленой равнине синие крапинки. Они двигались, они порой отбрасывали мгновенные ослепительные солнечные зайчики. Так сверкает солнце на стволах мушкетов и отполированных рокантонах. Так сияет только амуниция отборных гвардейских полков, начищенная с особым рвением и шиком. Сварог прикинул расстояние и махнул рукой, опустив трубу. «Даже галопом до берега не менее получаса. До них лиг 15, и галопом они не смогут. Кони наверняка устали». «Не в том дело. А что тебе не нравится?» «Тебе не кажется, что они идут очень уж целеустремленно?» — спросил Шедарис, наедине всегда называвший Сварога на «ты». «Прямо по нашему следу, сдается». «Собаки?» — предположил Сварог без всякой уверенности. «Хотелось бы думать, только не похоже, командир. Что-то не слышал я про собак, натасканных на следы подков, которых, к тому же, и понюхать не довелось». «Действительно. Знал я на Сильване одного лейтенанта. У него для таких случаев была дощечка, а на дощечке, на гвоздике, вертелся деревянный барашек. И эта бяшка всегда показывала лбом на беглецов, в ту сторону, откуда крадутся неприятельские разведчики, на близлежащее жилье. Ну, без заклинаний в таком деле не обойтись, конечно. Что-то лейтенант знал». «Он не с ними, случайно?» — хмыкнул Сварог. «Да нет», — серьезно сказал Шедарис. «Случилось одно жаркое во всех смыслах дельце. Сгорели вместе с домом и лейтенант, и барашек. Один там рылся потом, да где уж, все в головешке. Может, таких барашков или иной пакости по свету много разбросано?» «Может», — сказал Сварог с сердцем. «Хороших вещей на свете всегда мало, а этакой дряни». Он поднял трубу. На сей раз не в пример быстрее отыскал синие крапинки. Они почти не увеличились и вряд ли шли галопом, но двигались столь же целеустремленно. К Сварогу поневоле вспомнился Глорх-Болтун и собственные следы, тут же высвечивавшиеся в виде черных аккуратных отпечатков. «Ну, если они и в Хельстеде не отцепятся», — начал он. Спохватился и умолк. «Ну что ты, командир, как истеричная дама», — усмехнулся Шедарис одним ртом. «Ясно же, что идти нам непременно через Хельстед. Все настроились, не боись». «Пошли», — сказал Сварог и стал спускаться с холма. Шедарис ничуть не удивился возникшему из воздуха пароходу, равнодушно, привычно протопал по сходням и надолго прилип к ракетной установке, поворачивая ее во все мыслимые положения, опуская и поднимая замки. Тетка Чари пребывала на мостике в полном одиночестве, поворачивая вентиляционные трубы, напоминавшие кобр с раздутыми капюшонами. «А это вы зачем?» — спросил Сварог. Ох, вы же говорили, что умеете управлять этой посудиной.